159, гуру. В ожидании дорогого и желанного гостя чистится, подметается и приводится в порядок помещение. В ожидании вестника или учителя, или особых явлений и знаков, дом духа подготовляют соответственно. По приготовлениям можно судить о серьезности ожидания, и хочется каждого ждущего спросить, готов ли он.